на циферблате 8. За дверью торопливые шаги. Облокотилась на пороге осень. Без извинения требует войти. С недоумением я смотрю на это. Не торопись, кричу я, подожди. А за окном ведь огненное лето, а за порогом моросящие дожди. Пришла пора, и верю, и не верю, ведь нам еще не все судьба дала. Всегда мои распахнутые двери входили все, ну вот и ты вошла. Пришла сейчас, ты очень рано. Ненастье дней моих не пробил час. Едва вкусил я сладкого дурмана, еще вкусить его хочу не раз. Цветущая весна.